Агентство ВДБ необыкновенно разрослось за те 10 лет, что им управлял Бенедикт. Перепрыгивая через 3 ступеньки, он поднялся на платформу, прошел между товарами и, наконец, оказался в полутьме под высоким потолком. Он шел с уверенностью человека, шагающего по своей территории, широкоплечий, высокий, полы пальто развиваются. Кладовщики и носильщики почтительно приветствовали его, а когда он вошел в главную контору, все зашевелились. Машинистки начали перешептываться, как будто ветер пронесся по лесу. Управляющий выскочил из кабинета навстречу Бенедикту, чтобы проводить его внутрь. «Здравствуйте, мистер Вандербилл. Сейчас принесут чай». Он стоял наготове, чтобы принять пальто Бенедикта. Встреча продолжалась полчаса. Бенедикт прочел недельный отчет о движении товара, время от времени задавая вопросы, с удовольствием или неудовольствием отмечая отдельные моменты. Многие, знавшие его, были бы удивлены. Это не был знакомый им вялый плейбой. Бизнесмен с жестким взглядом холодно и безжалостно добивался от своего предприятия наибольшей прибыли. Кое-кто удивился бы, откуда Бенедикт взял капитал, чтобы финансировать дело такого размаха, особенно если не знать, что он владел и недвижимостью, и что агентство ВДБ не единственная его ставка в мире бизнеса. Он не получал денег от отца. Старик считал Бенедикта неспособным продать с выгодой фунт масла. Встреча закончилась. Бенедикт встал, надевая пальто, а управляющий подошел к серому стальному сейфу в углу, набрал комбинацию и распахнул тяжелую дверцу. «Прибыла вчера», — объяснил он, доставая банку, — «на Лох-Эльсинори из Олвис-Бэй». Он протянул банку Бенедикту, который мельком осмотрел ее, слегка улыбнувшись рисунку и надписи «Сардины в томатном соусе». «Спасибо». Он положил банку в дипломат, и управляющий проводил его к машине. Бенедикт оставил Бентли в гараже на Бродвик-стрит и через суету Сохо добрался до мрачного кирпичного здания за площадью. Нажал звонок против таблички «Аарон Коэн, гранильщик алмазов», и когда дверь открылась, поднялся по лестнице на 4-й этаж. Снова позвонил. Немного погодя, кто-то взглянул на него в глазок, и почти тут же дверь открылась. «Здравствуйте, мистер Вандербилл. Входите, входите!» Молодой привратник закрыл за ним дверь. «Папа вас ждет», — продолжал он, когда они оба взглянули в глазок видеокамеры над железной решеткой, преградившей вход. Тот, кто увидел их на экране, остался доволен, зажужжал электромотор, и решетка отъехала. Привратник провел Бенедикта по коридору. «Дорогу вы знаете, папа в своем кабинете». Бенедикт оказался в убогой приемной с вытертым ковром и парой стульев, похожих на списанные Министерством труда. Он свернул в правую дверь и через нее прошел в длинную комнату, очевидно, занимавшую большую часть этажа. Вдоль стены тянулся узкий верстак, к которому крепились 20 маленьких токарных станков. К каждому станку вела трансмиссия с центрального вала, проходившего под верстаком. На человеке, обслуживавшем машину, был белый халат. Этот человек улыбнулся Бенедикту. «Здравствуйте, мистер Вандербилл. Папа вас ждет». Но Бенедикт на мгновение задержался, наблюдая за процедурой опилки. В шпинделе станка был зажат алмаз. Рядом кружилась циркулярная пила из фосфорной бронзы. На глазах у Бенедикта человек вернулся к своему занятию — смазывать лезвие каждой пилы,